Договор был подписан в Петербурге 12 сентября 1723 года и состоял в следующих главных статьях. Первая статья. Его императорское величество Всероссийский обещает его Шахову величеству Тахмасибе добрую и постоянную свою дружбу и высокомонаршеское свое сильное вспоможение против всех его бунтовщиков и для усмирения оных и содержания его Шахова величества на персидском престоле изволит, как скоро токмо возможно потребное число войск в персидское государство послать, и против тех бунтовщиков действовать, и все возможное учинить, дабы он их не спровергнуть и его Шахово величество при спокойном владении персидского государства оставить. Вторая статья. А насупротив того его Шахово величество уступает императорскому величеству всероссийскому вечное владение города Дербень, Баку, со всеми к ним принадлежащими и по Каспийскому морю лежащими землями и местами, такожде и провинции Гилянь, Мазандеран и Астрабат, дабы онами содержать войско, которое его императорское величество к его Шахову величеству против его бунтовщиков в помощь посылает, не требуя за то денег. Петр уже хозяйничал в уступленных областях, в мае 1724 года написал пункты Матюшкину. Первый. Крепость Святого Креста доделать по указу. В Дербенте цитадель сделать к морю и гавань делать. Третий. Гелянь уже овладена, надлежит Мазандераном также овладеть и укрепить. А в Астрабатской пристани, ежели нужно, делать крепость. Для того работных людей, которые определены на куру, употребить в вышеписанные дела. Четвертое. Баку укрепить. Пятое. О куре разведать, до которых мест можно судами мелкими идти, что подлинно верно было. Шестой пункт. Сахар освидетельствовать и прислать несколько, также и фруктов сухих. Седьмой. О меди также подлинное свидетельство учинить, для того взять человека, который пробы умеет делать. Восьмой пункт. Белой нефти выслать 1000 пуд или сколько возможно. Девятый пункт. Цитроны, сваря в сахаре, прислать. Одним словом, как владение, так сборы всякие денежные и всякую экономию в полное состояние привесть стараться всячески, чтоб армян призывать и других христиан, если есть в Гелянь и Мазандеран, и ожилять поселять. А басурман зело тихим образом, чтоб не узнали, сколько возможно убавлять, а именно турецкого закона суннитов. Также, когда осмотрится, дал бы знать, сколько возможно там русской нации на первый раз поселить. О куре подлинного известия не имеем. Иные говорят, что пороги, а ныне приезжал грузинец, сказывает, что от самой Ганжи до моря порогов нет, но выше Ганжи — пороги. Об этом, как о главном деле, надлежит осведомиться. И, кажется, лучше нельзя, как посылкую для какого-нибудь дела, в Тифлис, к паше. Сие писано, не зная тех сторон, для того дается на ваше рассуждение, что лучше, то делайте. Только чтоб сии уступленные провинции, особливо Гелянь и Мазандеран, в полное владение и безопасность приведены были. Но уступленные провинции были уступлены только в Петербурге. Для ратификации договора, заключенного Измаил-Беем, отправились в Персию. Преображенского полка унтер-лейтенант князь Борис Мещерский и секретарь Аврамов. В апреле 1724 года въехали они в персидские владения, и встреча была дурная. На них напала вооруженная толпа. К счастью, выстрелы ее никому не повредили. Когда Мещерский жаловался на такую встречу, то ему отвечали: «Ребята играли, не изволь гневаться, мы их сыщем и жестоко накажем». Шах принял Мещерского с обычную церемонию, но этим все дело и кончилось. Посол не мог добиться никакого ответа и принужден был уехать ни с чем. На возвратном пути на горах подвергся неприятельскому нападению. Было узнано, что персидское правительство хотело именно погубить Мещерского и действовало так по внушениям Шевкала Тарковского, который доносил о слабости русских в занятых ими провинциях. По возвращении Мещерского императорские министры подали мнение, чтобы Матюшкин написал шаху или его первому министру с представлениями, что между Россией и Турцией заключен договор насчет персидских дел, что Персия может спастись единственно принятием этого договора и погибнет, если вооружит против себя соединенные силы таких могущественных государств. Министры считали необходимым увеличить число регулярного войска в новозанятых областях, чтобы, с одной стороны, распространить русские владения и военными действиями устрашить персиян, а с другой — удерживать турок. 11 октября в Шлиссельбурге подано было Петру мнение министров, и он дал такую резолюцию: «Ныне посылать к шаху непотребно, потому что теперь от него никакого полезного ответа быть не может. Пожалуй, объявит и то, что они договор подтвердят и потребуют помощи не только против афганцев, но и против турок, тогда хуже будет. Надобно стараться, чтобы грузины, которые при шахе, как-нибудь его увезли или, по крайней мере, сами от него уехали. Для этого писать к Вахтангу и устроивать это дело через его посредства. Писать генерал-майору Кропотову, чтобы он искусным и пристойным способом старался поймать Шевкала за его противные поступки». Относительно умножения русских войск император объявил, что разве прибавить нерегулярных полков, о пропитании которых пусть подумают министры. Лучшим средством для закрепления занятых провинций за Россию Петр считал усиление в них христианское народонаселение и уменьшение магометанского. Мы видели, что император прямо указывал на армян. В XVII веке между этим народом и Россией происходили сношения по делам чисто торговым. С начала XVIII века пошли сношения другого рода. В конце июня 1701 года в Смоленск из-за литовского рубежа явились три иностранца.